Миссис Тейлор долго изучала бисквитную пыль на столе. «Если не ошибаюсь, она считает, что ты врешь Ричарду. Говоришь, что работаешь в студии, в то время как тебя там нет», — сказала она и повернулась ко мне. «Прошу прощения, Барбара, семейные проблемы. Еще чашечку чаю». Шеба ткнула пальцем в изумленное лицо миссис Тейлор и замахала у нее перед носом. «Ну уж нет! Нет, мама, этого я не потерплю!» — взвизгнула она. «Очень мило с твоей стороны принять Полли, и я очень рада, что у тебя вдруг возник интерес к благоденствию внучки, но право допрашивать меня ты не заслужила. Поздновато, черт побери, разыгрывать семейного психолога». Миссис Тейлор зажмурилась, словно от боли, медленно покачала головой. «Дорогая», — сказала она, дождавшись конца тирады дочери, — «что с тобой происходит?» «Прошу прощения», — повторила она, вновь обращаясь ко мне, — «я очень сожалею». «Оставь, мама, оставь!» — выкрикнула Шеба. «Я понимаю. Ты решила, что между тобой и внучкой возникла особая связь, но поверь мне на слово. Полли заявилась к тебе только для того, чтобы насолить мне». Шеба на миг умолкла, словно поражаясь собственной отваге. «О да, ты была бы счастлива промариновать меня тут до ночи», — продолжила она. «Доискиваясь, кого я трахаю, курсируя между мной и дочерью с посланиями и восхищаясь собственным долготерпением и тактом. Не надейся, не будет этого». Миссис Тейлор смотрела не на Шебу, а куда-то в бок, через комнату. Ее лицо исказилось, на нем было написано «смятение». Шеба не сразу расшифровала эту гримасу, поначалу решив, что ее гнев достиг цели, что мать в кои-то веки услышала, что мать, наконец, проняла. Вспышка фантазии, мгновенная, безумная, явила Шебе небесную картинку. Все их с матерью прежние обиды развеяны, и осень отношений — отмечено прежде неизведанным теплом. Как это было бы прекрасно! Выходные мама проводит в Лондоне. Вместе с Шебой они ходят по музеям, угощаются в итальянских ресторанчиках, секретничают о мужчинах, делятся кулинарными рецептами. Полет воображения Шебы оборвался, когда в проеме двери она увидела дочь. «Трахаешь, мам?» — проговорила Полли с театральной бесстрастностью, свойственной подросткам. «Трахаешь?» — громыхнув дверью, она бросилась обратно вверх по лестнице. «Полли, дорогая!» — миссис Тейлор поднялась из-за стола. «Нет, мама!» — мрачно осадила ее Шеба. «Я сама!»